Глава 27. Ей не было больно, только неудобно и холодно. И еще было ощущение пыли или грязи. Она пока не поняла, потому что не могла открыть глаза. Их чем-то крепко завязали. Соня заворочилась, шевельнула пальцами рук, ног. Они мели. Понятно, она связана. И еще замерзла. Она же в одной ночной сорочке и тонком халатике. Была еще спортивная кофта, но она осталась где-то, Соня не помнила. Сейчас на ней только ночнушка и халатик. Именно в такой одежде ее выманила из дома та странная полная женщина, явившись в дом под утро. Причем она сильно перепугала Соню, толкая ее в плечо. Соня спала, а она вдруг появилась из ниоткуда и начала ее будить, расталкивая. «Кто вы? Что здесь делаете?» Перепугалась Соня спросонья, резко вскакивая. «Не бойтесь, я коллега вашего мужа, майор Ольхова». Почему-то грустно улыбнулась та. Она нежно поглаживала Беллу между ушами. Собака не проявляла никакого беспокойства. Потом женщина даже показала служебное удостоверение и кивком указала на псину. «Вот и Белла меня знает. Вам нечего меня бояться». «Как вы попали в дом? Я его запирала. И что вам нужно?» Соня попыталась найти взглядом свой телефон, но он упорно не находился. Вечно она его оставляет, где попала. «Я стучала в ворота, вы не открыли. Вашего номера у меня нет. А обстоятельства диктуют необходимость срочного принятия решений. Поэтому я и воспользовалась своим ключом от задней калитки и задней двери». Ольхова снова грустно улыбнулась. «Простите, что напугала вас». То, что Белла знает Ольхову и благосклонно принимает ее ласку, Соню немного успокоила. Она ровнее села на кровати, взбила подушку и положила ее аккуратно. «Что за обстоятельства?» — спросила она, окончательно проснувшись. «Саша, простите, товарищ подполковник, час назад попал в ДТП на трассе. Он пытался вам позвонить, но не соединилось. Может, ваш телефон сел? Позвонил мне, сказал, что его везут в больницу, и попросил вам передать, чтобы вы не волновались, если он вдруг будет недоступен». «Почему недоступен? Что за авария? Почему он будет недоступен?» Господи, она так перепугалась, что у нее даже челюсти свело, и она говорить как надо не могла, начав заикаться. И руки одеревенели, и шея не поворачивалась. «Какая же связь на операционном столе?» Изумленно вскинула некрасивые запущенные брови Ольхова. «Так вы поедете со мной или нет?» «Да, конечно, я еду!» Соня вскочила, открыла шкаф, чтобы достать что-то из одежды, но неожиданно махнула рукой, не до переодеваний. Вытащила с полки олимпийку от спортивного костюма и в тапочках пошла следом за Ольховой. «Почему через заднюю дверь?» — удивилась она. «Так машина моя там, дорогуша. Будем объезжать микрорайон, чтобы вам из ворот выйти приспичило». Очень нелюбезно, даже грубо отозвалась коллега Саши. «Поторапливаемся!» Они быстро вышли из дома, почти бегом добрались по саду до задней калитки. Сели в машину, Соню Ольхова усадила сзади. «Пристегнитесь!» — потребовала она, игнорируя свой ремень. «Поехали!» Уже когда они выехали, Соне вдруг пришла в голову мысль, что она поступает как потенциальная жертва мошенничества. Ее под покровом ночи выманили из дома, не дав даже позвонить и взять с собой телефон, вроде спешка и все такое. Она тоже, дурочка, спешила так, что и про телефон забыла. Надо было сначала позвонить. Хотя бы Виталику. Тот названивал ей среди ночи, кажется, в начале третьего, и нес какой-то вздор. Соня на него рассердилась так, что разволновала Беллу. Та даже голос подала. Виталик извинился с ней и простился, и Соня снова уснула. Надо было позвонить хотя бы ему, если Саша действительно недоступен, а потом уже усаживаться в машину к неизвестной женщине. Ольхова, конечно, показала ей служебное удостоверение, но она совершенная дурочка. «Давайте заедем в райотдел полиции», — вдруг потребовала она от Ольховой. «Может, уже какие-то новости есть о Саше?» «Не вопрос. Поехали в отдел, если золотого времени не жалко». Тут Ольхова начала разворачиваться и притормозила на перекрестке, пропуская сразу две фуры. Соня сразу успокоилась, что никакого мошенничества и грубого развода, что сейчас они заедут в отдел полиции и там... Соня не успела додумать, что там. В лицо ей ударила вонючая едкая струя из газового баллончика, и она потеряла сознание. А очнулась вот только что. От холода, неудобного положения и пыли, скрипевшей на зубах, даже при том, что рот ее был чем-то залеплен. Кто это Ольхова? Что ей нужно? Чего она хочет от нее? Неожиданно посетила мысль, что ее прислал Виталик Худоногов. Разыграл трагедию, как по нотам. Вот Соню похищают, держат в заперти в каком-то холодном пыльном помещении, а потом вдруг появляется он, герой ее сумасшедших романов, и спасает. И Соня от радости бросается ему на шею, забывает о Саше и... Нет, это перебор даже для Худоногова. Каким бы мерзавцем он ни был, сотворить такое с ней не смог бы, потому что это противоправные действия. Этот термин неожиданно вспомнился Соне и рассмешил ее. Ольхова, имея служебное удостоверение, являясь сотрудником правоохранительных органов, совершает противоправные действия. Почему? Ее загнали в угол. У нее случился конфликт с руководством, то есть с Сашей. Или у нее что-то замкнуло в башке? Соня начала ворочаться и стучать обо что-то ногами. Тапочки с нее соскочили, и по ощущениям она поняла, что бьется пятками о деревянную лестницу. Она в подвале? Ее бросили умирать тут? Или просто изрядно поморозить и тем самым напугать? Наверху что-то загромыхало, и даже сквозь повязку на глазах Соня увидела, что стало светлее. И тут же деревянная лестница заскрипела под тяжелыми шагами. «Очнулась Сонечка?» Услышала она неприятный голос Ольховой. «Вот и славно! Сейчас будем обедать, а то уже давно полдень миновал. Завтрак ты благополучно проспала. Но это при условии, что ты не станешь орать и звать на помощь». Ольхова сдернула с ее глаз повязку. Соня несколько минут щурилась, чтобы привыкнуть к яркому свету лампочки под потолком. Она не ошиблась. Ольхова ее спрятала в каком-то подвале. Соня сидела сейчас на угольной куче. Подол ночнушки и халата перепачкались, и коленки тоже. Рук она видеть не могла, они были связаны за спиной. «Орать не будешь?» — спросила Ольхова, наклоняясь над ней очень близко. Соня отрицательно мотнула головой. «Вот и славно!» Резким движением противная женщина сорвала с ее губ скотч, сделав ей очень больно. «Потерпи, сейчас пройдет. Я тут тебе покушать принесла и кофе. Кофе будешь? Правда, у бабки только растворимый». «Буду. Развяжите меня. Я не стану драться, орать и пытаться убежать». С мольбой в глазах пообещала Соня. Руки онемели. «Хорошо». Ольхова наклонила Соню так, что она уткнулась лбом в свои пыльные коленки. Развязала ей руки и проговорила с неприятной ухмылкой. «У тебя и не получится со мной подраться. Слишком мы в разном весе. Когда-то и я была такой же вот, стройной, почти прозрачной. А потом эта сволочь... Ладно, об этом позже. Ешь». Ольхова пристроила перед ней старый облезлый табурет. На него поставила сковороду с яичницей, чашку с растворимым кофе, горячим-пригорячим и сладким. И, кажется, ничего вкуснее Соня не пила. Даже когда была на родине, кофе, и варили ей его на горячем песке в медной турке. «Вкусно очень, спасибо», — поблагодарила Соня похитительницу. «Зачем я здесь?» «Ты здесь, в назидание твоему умнику-муженьку, Санечке Новикову, чтобы он понял и до конца прочувствовал, что это такое». «Что именно?» Соня смотрела на Ольхову, которая уселась на тот самый колченогий старый табурет. Большая и сильная, как медведица. Соне ее не одолеть в рукопашной схватке. На Ольховой были широкие штаны и теплый джемпер, растянутый на пару размеров. А на Соне — тонкая ночнушка и халатик, в которых она продрогла до костей. Пальцы, руки, ноги не слушаются. Как она станет с ней бороться? «Твой Санечка должен до конца понять, что это такое, когда теряешь самого близкого и горячо любимого человека. Он должен каждой клеточкой своего красивого тренированного тела прочувствовать, как это больно. Он знает», — перебила ее Соня. И ей вдруг стало так стыдно, физически болезненно стыдно за то, что она сотворила с Саней, с их отношениями. Вот никогда так остро не ощущала всю остроту своей подлости. А тут вдруг накатило, и она заплакала. Я предала его, бросила в самый страшный период его жизни. «Врешь!» — недоверчиво покосилась Ольхова. «Пытаешься меня разжалобить?» «Нет. Он попал в госпиталь после ранения и сложной операции. И пока проходил реабилитацию, я спуталась с его другом, с Виталиком Худоноговым». «Это который сейчас в гостинице живет? Весь этаж снимает?» «Он». «Надо же! А мне таких подробностей о вашем треугольнике и не рассказали. Наводила справки, да. А об этом ни слова почти. Так, отголоски сплетен». «И как тебе? Как живется после предательства?» Соня вытерла мокрые щеки. «Плохо», — честно призналась она. «Иногда чувствую себя такой грязной, такой мерзкой рядом с ним, что хочется в ногах его валяться и прощение вымаливать. Не просто бормотать банальное «прости», а именно вымаливать. Чтобы он забыл и не вспоминал никогда, на что я способна. Чтобы не вздрагивал от звонков, поступающих на мой телефон. Я же знаю, о чем он в такие моменты думает». «О чем?» — вяло поинтересовалась Ольхова, сложив большие ладони на коленях. «Что мне снова кто-то звонит. Что я его опять обманываю. Что наше счастье не продлится долго». «Вот тут он прав». Оборвала ее Ольхова, шевельнулась, скрипнув табуреткой. «Не бывает вечного счастья. Что-то обязательно случится. Или кто-то вмешается, или здоровье подкачает, или обстоятельства, мать их, выйдут из-под контроля. Ты знаешь, где ты, Соня?» «Нет». Подвал был просторным. В дальнем углу — полки с множеством пыльных банок. Под лестницей — куча старого угля, на котором она сейчас сидела. «Ты в подвале бабки Наташи Ягушевой. Бабка после похорон в больницу попала с инсультом. До сих пор там. А ты сейчас сидишь на том самом месте, где был обнаружен труп Наташки. Бабка хотела уголь вытащить из погреба, а нашла тело внучки, которая тут 3 месяца с лишним пролежала. И знаешь, кто его здесь спрятал?» В свете яркой лампочки, свисающей на гнутом проводе с потолка, глаза Ольховой блестели совершенно как у сумасшедшей. «Нет, не знаю». «Я сюда оттащила эту дрянную девку после того, как она погибла в машине Яковлева. А где ее еще прятать? В багажнике везти в лес? А в марте земля мерзлая. Попробуй ее расковыряй». Я сразу решила, что это место будет самым надежным схроном. 2 часа уголь раскидывала, чтобы понадежнее закопать эту дрянь. Выпачкалась как черт. Яковлев даже меня в машину не хотел пускать. Сволочь такая. Кто такой Яковлев, Соня знала. Говорова Мария Сергеевна любила поболтать о криминальных новостях районного городка. Соня, правда, ее слушала всегда вполуха, но сейчас вот вспомнила. Что-то такое Говорова ей рассказывала. И о Яковлеве, потерявшем жену столь трагично, и о найденной в подвале родной бабки мертвой девушки. И о самоубийстве Яковлева, не сумевшего пережить смерть жены. «Яковлев был все время рядом?» — вытаращилась на Ольгу Соня. «Когда вы прятали криминальный труп?» «Конечно». «Но как так? Он же был начальником районного отдела полиции». «Который по неосторожности сломал шею своей любовнице. На моих, между прочим, глазах. Они спереди в машине сидели и отношения выясняли. А я сзади сидела, слушала их, офигевала, и...» Тут Ольхова ухмыльнулась самодовольно. «И снимала все на телефон, чтобы потом мне всю эту гадость не приписали». «Но вы уже замазаны. Вы спрятали тело убитой девушки, значит, стали соучастницей», — подсказала ей Ольхова, когда Соня запнулась. «А я давно соучастница. Очень давно. С тех самых пор, как влюбилась в эту сволочь. Мы тогда еще в Санкт-Петербурге жили. Работали вместе. Столы стояли, локтями касались друг друга. Я так любила его, Соня, что дышать становилось сложно, когда не видела его несколько часов. Понимаю, это зависимость. И мне, наверное, надо было лечиться. Но ведь это не лечится, не так ли? Заставить себя разлюбить кого-то очень сложно. И что же случилось потом? Заинтересовалась Соня, подобрав под себя пыльные ноги. Любили вы, любили. И он меня бросил. Точнее, не бросил, а влюбился в Беллу, свою будущую жену. Он не просто ее любил, он ее боготворил. Он ею восхищался. Хотя она была ничуть не лучше меня прежней. Он просто привык к моей тогдашней красоте. Это как повесить редкую картину на стену и восхищаться ею до тех самых пор, пока не начнешь в спешке проходить мимо. Висит она и пусть висит. Так и со мной. Ну, красивая, ну, рядом. И пусть тебе. Я терпела. А потом он взял и на Белле женился. И тут мне крышу сорвало. Я написала на него пасквиль и наглоталась таблеток. Только не умерла. Спас меня мой хороший знакомый. Зря, наверное, спас. Но так вышло. Ольхова провела широкой ладонью по лицу, сметая скорбное выражение, странно заулыбалась. Я выжила. Отказалась от всех своих обвинений в адрес Яковлева, сославшись на обиду преданной женщины. Про таблетки наплела, что перепутала с обезболивающим. Хотели уволить, но оставили. Отправили в долгий отпуск. Потом принялись мотать меня по всей стране по командировкам. Я послушно исполняла приказы. И тут... Тут до меня доходят слухи, что Яковлев, которого тоже не оставили в Питере и сослали в этот вот район из-за грязной истории, разлюбил свою красавицу-жену и завел себе молодую любовницу. Опа! Вот дела, да? Я поспешила сюда. Но неофициально, нет. Наблюдала со стороны. Приезжала сюда каждый выходной. Наблюдала. Собирала сведения об этой Наташе. Даже не поленилась и съездила в Москву в академию, которую она на тот момент уже бросила. Из-за Стаса опять же. Такой он гад. Мог он бабам головы дурить. Я приехала в столицу и узнала много интересного о ней. Оказывается, Наташа очень живо интересовалась растительными ядами, отварами, вытяжками из опасных растений. Даже реферат на эту тему написала. Я была заинтригована, понимала, что что-то не то, что-то готовится. Какой-то должен был случиться поворот в любовном треугольнике. Стас, Белла, Наташа. Но и подумать не могла, что все так получится. Загодя начала просить перевести меня в этот район. Мои рапорты все время заворачивали. И тут погибла Белла. Яковлев из дома не выходил, запил, работать некому. Мой перевод в срочном порядке и одобрили. Я была здесь на второй день после ее гибели и сразу пошла к Стасу. Сразу сказала ему, кого надо подозревать. А что же он? Он вдруг предложил мне роль тетки Беллы. «Скажи, — говорит, — что она твоя племянница, и начинай искать отравителя». Я ничего не поняла. «Вот же, — говорю, — готовая убийца-отравительница, кого искать?» А он настаивает. Я, ничего не понимая, просьбу его выполнила. Весь район на уши поставила. Никого, разумеется, не нашла. Он тут то пил, то не пил. На работу ходил два раза в неделю. Все с пониманием, горе у человека. Я терплю, жду, что будет дальше. А дальше она принялась всхлипывать громко, глубоко, как если бы ей катастрофически не хватало воздуха. «А что было дальше?» — поторопила ее Соня. Она понимала, что вряд ли донесет до Саши эту исповедь. Ольхова может ее не оставить в живых. Убьет или бросит в этом подвале умирать без еды и света. Своими вопросами она хотя бы оттянет исполнение чудовищного приговора. А дальше они начали жить-поживать и тайно счастьем наслаждаться. Я к нему опять с вопросами «Как так?» Она твою жену стопудово отравила, а ты с ней. А Стас слушать ничего не хочет. Отвали, чудовище. Так он стал меня называть после того, как я растолстела. Если не уймешься, говорит, тебя под подозрение подведу, что ты Беллу убила. Я и заткнулась. Ольхова поставила локти на коленки, уронила на сцепленные пальцы подбородок, но наблюдать за ними не перестала. И тут замечаю, Наташеньке-то в тени жить надоело. Появилось желание перебраться в большой дом, стать женой уважаемого вдовца. Она повадилась к нему ночами приезжать, через заднюю калитку пробираться и оставаться до утра. Ты уже знаешь теперь, Соня, что в том месте никто и ничего не видит. Глухие стены домов и заборы. Вот Наташа и таскалась тем путем. Стас ворчал, а потом взял и калитку на замок изнутри запер. «Хорош, — говорит, — меня подставлять. Я при погонах, при должности жену оплакиваю, а ты меня компрометируешь». И вышла у них та самая дикая ссора, свидетелем которой я стала. Та, после которой Наташа не выжила. «Как это случилось? Я хотела спросить, как так оказалось, что вы были с ними?» — внесла уточнение Соня в вопрос. «Я была у Стаса, когда эта истеричка ему позвонила с телефона его покойной жены. Он отдал ее телефон Наташке, представляешь? С какой блажи, поди спроси? Талисман, типа. Так вот, я в очередной раз откачивала его после бутылки виски в одно лицо, поила аспирином, горячим ромашковым чаем. И тут она звонит и визжит, что если он сейчас не приедет на пустырь, это у них такое тайное место встреч было в этой деревне Баранки. Так вот, орет: «Если не приедешь, я всем расскажу». Я с вопросом: «О чем Стасик она расскажет?» А он мне: «Вот поехали и увидишь сама». Типа, устал он от всей этой хреновни, пора заканчивать. Да и за руль ему нельзя, бухой и все такое. Я повезла его на пустырь в Баранках. Остановились, ждем. Она приехала на такси, прыг в машину, а за рулем я. Она хотела удрать, но увидела Стаса сзади, успокоилась. Они начали общаться. Упреки, сопли, опять упреки. Так ничего важного. И тут, мать его, открывается дверь машины со стороны пассажира, и Наташкина мать ее за волосы из тачки вытаскивает. Я еле пригнуться успела, чтобы меня не запалили. Хорошо накурено в машине было. Стас в последнее время начал баловаться. Не то чтобы я боялась чего-то, пригибаясь, но стрёмно как-то стало. «Лучше пусть меня никто не видит», — решила я. И на улице началась драка. Мать Наташку за волосы таскает. Тут еще какая-то баба подлетела. «Клубок, мать его!» Стас и скомандовал: «Поехали». Я газанула. Но недалеко остановила машину, Стас велел. «Подождем, — говорит, — когда воспитание закончится». Ждали недолго, Наташка появилась. Стас ее в машину пригласил. Меня уже пересадил назад, пока Наташу ждали. И опять понеслись у них разборки. Я сижу сзади, охреневаю и записываю. И знаешь, что записала? То, что Беллу они, оказывается, вместе отравили. Вступили, как сказал бы твой муженек, в преступный сговор и отправили на тот свет несчастную. Перед смертью Белла с какими-то сектантами путалась. Стаса с ума сводила своими нотациями. От одиночества или с дуру, не знаю. Любила ходить дома в рубище. В нем они ее на дороге и разложили, для пущего эффекта. Театрализованное представление устроили идиоты. Я сидела, слушала их, запись вела и слово молвить боялась. «По-хорошему, вам надо было бежать из машины и вызывать полицию», — качнула головой Соня. «Из машины я бы сбежала. А от него? Он стал бы вам угрожать?» «Не поняла ты, дуреха». Лицо Ольховой страшно мученически сморщилось. «Я не смогла бы от него сбежать, потому что не хотела. Я же люблю его до сих пор». И когда они начали молотить друг друга, и он неосторожно и очень сильно толкнул ее на дверную ручку шеей, и Наташа умерла, я опять не сбежала. Я выполнила его приказ и спрятала тело девчонки. Мы долго думали, куда, и решили, что лучшего места, чем этот подвал, не найти. Пока я закапывала ее в уголь, он ждал меня, разъезжая по Баранкам, а я сцепила зубы и копала руками уголь. Знаешь, что я тогда подумала? что теперь-то он, наконец, станет вашим? Шантажом или еще чем, но вы будете крепко держать его при себе? Слушай, а ты молодец! Неожиданно восхитилась Ольхова. Именно так я тогда подумала. И те недолгие дни, что он прожил без нее, я снова за ним ухаживала. И когда Стас заговорил о том, что жить не станет, что устал, что на нем столько грехов, я начала добавлять ему в чай снотворное, чтобы он без меня не натворил глупостей, а он все равно. Он и под таблетками ухитрился уехать в лес и повеситься. Раз не вышло, два. Веревка все время соскальзывала, он снова лез в петлю и на пенек. «Откуда вы?» — Соня ахнула, прикладывая ладошку к щеке. «Вы там были и наблюдали? И не остановили его?» «Да, да, да. На все твои вопросы — да. Я там была и наблюдала, и плакала, и не остановила. И он меня заметил в какой-то момент, хотя таблетки уже начали действовать, и Стас еле держался на ногах. У него хватило сил наговорить мне мерзостей. И он велел мне убираться, но я не ушла. Я стояла и смотрела, как он уходит от меня. В очередной раз уходит от меня мой любимый. Но теперь уже навсегда». Слезы текли и текли по ее полному некрасивому лицу. Но Ольхова словно не замечала, что плачет. Повторяла свой рассказ снова и снова, что она никого не убивала и в мыслях у нее не было, что все, что делала ради Стаса, чтобы оградить его, спасти, заставить снова полюбить ее. Неожиданно она умолкла и сидела тихо несколько томительных минут и вдруг встрепенулась. «Если и есть на мне чья-то жизнь, то это только Колина, эксперта нашего. Что вы с ним сделали?» «Ничего особенного. Просто легонько толкнула в спину. Просто шутки ради, не злого умысла для. В гости меня пригласил. Бутылку вина загоди купил, тортик. Только не стала я есть сладкого. Вино выпила. Сидели так хорошо. И вдруг он как бабахнет. «Я знаю, Клава, что ты повесила Стаса». «Сдурел, говорю». А он мне фотографии с места происшествия выкладывает на стол. «Смотри, — говорит, — вот следы на дереве от веревки, как если бы Яковлева несколько раз пытались повесить и не выходила. Вот, — говорит, — твои следы у другого дерева. Когда были на месте происшествия, ты, — говорит, — туда не заходила. Я точно, — говорит, — знаю, ты его убила, — говорит». Ну, я в отказ, конечно же. Не рассказывать же ему, что я стояла и наблюдала, как мой любимый вешается. Как... Раз сорвался другой, третий. «Вешается, гад, и оскорбляет меня самым низким, самым скверным образом. Да, а я стою и смотрю, и не помогаю ему. Ни спастись не помогаю, ни из жизни уйти. Просто словно окаменела». Но Коле я этого не сказала. Посмеялась над ним, назвала сказочником и засобиралась. И он за мной следом, с мусорным пакетом. И все бормочет и бормочет. «Никому не расскажу, если ты станешь ко мне раз в неделю приходить и спать со мной». Ну уж от такого грязного шантажа я разозлилась и столкнула его с лестницы. Кто же знал, что он так неудачно приземлится? Несчастный случай. Ольхова с тяжелым вздохом обхватила себя за плечи, словно замерзла. Сони... Глаз не спускала. «Красивая ты, Соня. Даже в угольной пыли. Продрогшая, бледная, зареванная. Все равно красивая. Знаешь, зачем ты здесь?» «Нет», — с легкой запинкой ответила Соня и головой замотала. «Чтобы помочь мне. Помочь мне уйти к нему». Она резко наклонилась в Сонину сторону и заговорила: «Быстро-быстро! Когда они найдут нас, мы выйдем вместе. Я прижму к твоему виску пистолет, но ты не бойся, он будет не заряжен. Мне просто надо, чтобы они меня пристрелили. Сама не могу. Уже пробовала уйти из жизни, не вышло. Повторить это невозможно. Так что ты не бойся. Они уже скоро будут здесь. Машину я не прятала. Ждем. Она замолчала. И через минуту погас свет.